Глава 18. Гал со своими людьми двигался по горящему городу. Внутренний и часть среднего круга мало пострадали в результате вторжения и действий предателей, чего совсем не скажешь про внешнее кольцо. Там сейчас творился натуральный ад. Собрав сильнейших именованных гильдии, Гал направился к своим заблокированным резиденциям. Во что бы то ни стало, нужно было вытащить новичков из этого пекла. Да и договор между именованными и гильдией тут явно был на стороне первых. Если они не попытаются спасти членов сообщества, может прилететь приличный штраф, вплоть до автоматического расформирования клана Гала, если лабиринт посчитает, что гильдия могла помочь своим членам. Пускай там находились и сильные именованные, тот же Край или Хвоя, но их количество было недостаточным, чтобы остановить серьезную атаку предателей или даже кого похуже. И зашевелился не только клан Гала. Лидер видел, как постепенно в среднем круге появляется все больше сильных групп именованных, очищая от предателей квартал за кварталом и продвигаясь все дальше. Уже сейчас можно было с уверенностью сказать, что большая часть предателей уничтожена. На что они надеялись, разрушая храмы, пока Галу было непонятно. Воспользоваться этим враги пока так и не сумели, но торопиться не стоит. Возможно, что все это было частью их плана. «Я не мог переместиться к теням рядом с Укропом, Лодырем и Краем». Около главы появился Черныш. «Что-то очень сильное блокирует переход». «Ты уверен, что находишься в радиусе работы этой способности?» — спросил глава на всякий случай, за что тут же удостоился раздраженного взгляда. «Конечно, я уверен! Что-то блокирует переход, это точно! Ребята определенно живы, но как долго продержатся, даже предполагать не берусь». Гал быстро обдумал сказанное магом. До нужной площади идти не так уж далеко. Но вот насколько это безопасно — вопрос открытый. Соваться в пасть льва даже ради новичков гильдии и рисковать сильнейшими именованными он не собирался. Штраф — это, конечно, плохо. Но кому какая разница, если ты мертв? «Я тебя понял. Выдвигаемся туда, но осторожно. Вначале оценим обстановку». Наконец ответил он Чернышу и, заставив того нахмуриться, добавил: «И нечего на меня так смотреть. Именно поэтому я и глава гильдии, раз беспокоюсь о вашей безопасности». Секундная пауза, пронзительная тишина опустилась на площадь. Незнакомец с мягкой улыбкой смотрел на стоящих перед ним людей и нелюдей. Орликинов в своих масках, членов кланов и гильдий, стражей. Я и сам ощутил на себе его пристальное внимание. Притом ощущение от этого было далеко не самое приятное. Будто бы это существо рассматривало нас всех через лупу, словно муравьев или других занимательных букашек. «Вы все в плену лабиринта. Куда вы двигаетесь? Для чего живете?» Голос продолжал звучать в наших головах. «Кто вам сказал, что возвращение возможно? Упоминал ли в своих сообщениях лабиринт об этом хотя бы раз?» «Ну да, об этом же когда-то упоминал шеф, и примерно то же говорилось в том сообщении, полученном в 54-х вратах. Да я и сам склонялся к тому, что даже войдя в истинное сердце лабиринта в центральном храме и загадав желание, ничего не получу. А возможно... лабиринт просто сожрет меня, посчитав слишком опасным. Ведь это-то как раз и логично. Тот, кто стал настолько сильным, что уже вырос из возможностей совета, может захотеть большего, например, попытаться самому стать божеством. Сам я не считал лабиринт ни хорошим, ни плохим. Это была именно что система, преследующая какие-то свои цели. Избежать от нее явно было бы не ошибкой. Другое дело... вступать для этого в союз с божеством и поменять шило на мыло. Глупее поступка и не придумаешь. «Присоединяйтесь!» — продолжал вещать голос в голове. Вместе мы сможем остановить лабиринт и его бесконечный цикл репликации именованных. С помощью наблюдателя я увидел, как рядом с Иволгой вдруг появился человек с самой обычной неприметной внешностью и простой экипировкой. И если бы я не узнал его в этот момент, то даже не обратил бы внимания, и это было бы ошибкой. На площади появился сам капитан-командующий, предводитель стражи и по совместительству один из сильнейших именованных лабиринта. Именованные не собирались доверять слугам божеств и их воплощениям. Правда, насчет того, что это именно воплощение, у меня были сомнения. Уж очень сильным он ощущался. Намного сильнее того червя-переростка, с которым мы столкнулись в 116-х вратах. А это, в свою очередь, порождало новые вопросы. «Пошел в...» Слова были вроде бы сказаны спокойным голосом, но прокатились они повсюду, долетев даже до дальних руин и уцелевших резиденций. Слова капитана словно стали сигналом, провоцируя удары сразу нескольких сильнейших навыков и заклинаний, запущенных в стоящего мужчину. «Это ваш выбор!» Мужчина в старомодном наряде не дрогнул, лениво отражая обрушившиеся на него атаки. А в следующую секунду на площадь опустилась серая мгла, обжигающая чужой силы. Чем-то она напоминала проклятый туман беловолосых, только была на этот раз повсюду и грозила уже всем без исключения именованным на площади. В последний момент я успел отправить шепотом предупреждение в резиденции, чтобы скрывающиеся там защищались всем, чем могут, потому как если не остановить туман, он быстро убьет всех выживших новичков. Одновременно с этим мысленным приказом отправил наблюдателя в сторону, на максимально возможное для него расстояние. При всей его сопротивляемости к магии Лупоглазый был слишком уязвим, зависнув прямо над местом столкновения. Момент, когда все вокруг заволокло туманом, совпал с атакой капитана-командующего и Иволги. Тряхнуло знатно. Волна горячего воздуха прокатилась от места столкновения капитана-командующего и мужчины в старомодном костюме. Я успел разглядеть стремительные белые тени, что с огромной скоростью бросились в мою сторону, явно намереваясь добраться до развалин храма, куда их все это время старательно не пускали орликины. Вот черт, выругался я, когда понял, что вся эта честная компания рвется сейчас в мою сторону. Отойти далеко от храма не успел, так и оставаясь стоять возле тела медведя. А эти уроды умудрились воспользоваться тем, что орликины отвлеклись на появление мглы и рванули сюда. Ох, сколько ласковых слов я сейчас мог сказать этим гениям. Привыкли охотиться на слабых именованных, и вот результат. Уже больше не раздумывая, поднял метатель, заряженный усиленным снарядом, и разрядил его в место, где, по моим прикидкам, должны были сейчас находиться вторженцы, с учетом набранной скорости. Орликины поспеть за ними никак не могли, так что тут я был спокоен, разве что их предводительница. Но вот уж за кого я совершенно не переживал. Оглушительные взрывы от столкновения командующего стража с незнакомцем различал как-то фоном, не до того сейчас было. Могу лишь с уверенностью сказать, что там разверзся настоящий ад, и это не преувеличение. Все внутри переворачивалось от каждого нового толчка, а по душе словно кто-то проводил наждачной бумагой. Отвратительное чувство. Впереди, там, куда целил, вспыхнул яркий магический свет, в один миг разгоняя становившийся с каждым ударом сердца плотнее туман. Я выхватил взглядом, как вместе с магической вспышкой ввысь на несколько десятков метров поднимается огромный ледяной кристалл, распространяя вокруг убийственный холод. На этот раз усиленный снаряд сработал не так впечатляюще, как это было во вратах, но все равно его мощь подавляла. А еще я был уверен, что задел кого-то из беловолосых. И это несомненно, судя по тому, как кто-то сейчас пытался вырваться из ледяного плена, используя какую-то странную вариацию магии света. Жаль, не прикончил, но этого было бы слишком наивно ожидать. Жаль, только поразить удалось не всех. Рядом со мной появилась фигура вторженца, чья правая половина была залита кровью. Сверкание клинка, и мне с огромным трудом удается уйти от этого выпада, используя рывок. Одновременно с этим успеваю бросить на урода проклятие вытягивания очков магии. После столкновения с шефом у меня сейчас практически не осталось сил, и восстановиться я даже близко не успел. А еще я совершенно точно не боец ближнего боя, и нормально сражаться на мечах не смогу даже с относительным новичком. Что уж тут говорить про беловолосого. Мое какое-никакое преимущество — это количество ловкости и домен рунического мастера, позволяющий хотя бы как-то предугадывать удары противника. И даже так я был вынужден постоянно отступать, с трудом уходя от невероятно быстрых и опасных ударов. Ну а когда Беловолосый понял, что так просто со мной не справится и начал использовать магию, я и вовсе почувствовал себя загнанной белкой, которой приходилось скакать, лишь бы не оказаться убитой. Этот чертов серый туман не давал нормально разглядеть врага, словно я вернулся в 116-е врата и опять сражаюсь вслепую. Рывок, отступить, увернуться, рывок. Восприятие кричит об опасности. Опять рывок. Я действовал уже практически на автомате, не в состоянии даже контратаковать. Да и невозможно это было для именованного с классом стрелка. Еще и неизлеченные раны отдавали сильной болью в теле при каждом движении. Лишь усилием воли я продолжал удерживать внутреннюю сосредоточенность на высоком уровне. Чтобы использовать то же прикосновение асуры, противника как минимум надо коснуться. А как это сделать, если его скорость не уступает твоей, и он мастер меча, хоть и раненый? Та еще задачка. Даже с вытягиванием очков магии долго это все продолжаться просто не могло. У урода был какой-то чудовищный запас маны, и у меня имелся лишь один шанс повернуть всю эту ситуацию себе в плюс. Главное, чтобы Беловолосый ничего не понял, и мой план, созданный на скорую руку, сработал. Именно поэтому я сейчас рывками быстро отступал к руинам храма, стараясь при этом не показать четкого направления движения. Все должно было походить на то, что меня хаотично мотает, и я нахожусь в панике. Во рту чувствовался отчетливый привкус крови. Мои внутренние травмы давали о себе знать. С каждым мгновением боли становились все сильнее. Где-то совсем рядом мне почудились золотистые отсветы ударов предводительницы Орликинов. Но, возможно, это была игра воображения. В грохоте взрывов от столкновения между стражей и незнакомцем я все равно почти оглох и не мог различить никаких звуков рядом с собой. Наконец я добрался до нужного места. Это фактически была уже территория храма, куда, положа руку на сердце, мне вести врага не стоило, но это все же был мой шанс. Рывок, и я оказываюсь у нужного места. Теперь главное, чтобы урод ничего не заподозрил и не заметил. Вновь сильное ощущение опасности приходит подобно озарению, только на этот раз я уже не двигаюсь с места, встречая противника. Беловолосый появляется именно там, где я и планирую, благо я уже успел его изучить, и бросается ко мне, выставив перед собой странный клинок, чье лезвие словно сделано изо льда. «Попался, уродец!» Замираю на месте, переводя дух и выдыхая. Первое мгновение враг не понимает, что происходит. Он бросается вперед, но тут же замирает, смотря на меня. Его абсолютно черные глаза ничего не выражают, словно это какой-то робот. А клетка хаоса уже начинает свое убийственное дело, сжигая тварь в вихре бесконечной энтропии. Та самая, что была поставлена против шефа, но так и не пригодилась. И ставить ее было тут ни разу не ошибкой. Только сейчас удается нормально рассмотреть противника. У него действительно нет руки. Значит, это... Тот бедолага, которому не повезло столкнуться один на один с девушкой Орликином? Можно сказать, повезло. Не думаю, что с двумя другими было бы проще. В этот момент замечаю, как на гладком лице Беловолосого появляется черная трещина, за ней другая, а затем третья. А взгляд-то дрогнул. Мой враг продолжает стоять прямо, но его уже начинает трясти. Понимает, к чему все идет. «И все-таки насколько же ты, урод, такой живучий!» Не слыша себя, не удержался я от замечания, наблюдая за тем, как умирает существо. На человека хватало пары секунд, а тут уже с полминуты прошло. Новые трещины расползаются по телу моего врага, он начинает понемногу осыпаться серым пеплом, продолжая при этом смотреть на меня, сохраняя видимость спокойствия. Правда, ненадолго. Кажется, Беловолосый понял, к чему все идет. И в какой-то момент издал пронзительный, полный непонятных звуков крик. Я умудрился услышать его даже сквозь какофонию боя, что разворачивался сейчас совсем рядом. Зовет на помощь? Проверять не хотелось. Даже думал всадить в него болт для верности и ускорения процесса, но все уже закончилось. Монстр упал на колени, и в нем словно что-то надломилось. Пепел начал сыпаться еще быстрее. За следующие несколько секунд тварь окончательно рассыпалась, превратившись в простую кучку песка. Руку с браслетом пронзило болью. Настолько сильно он начал дрожать, посылая сигналы. Но вот чего я точно не ожидал, так это появление старой знакомой Арлекина рядом. В очередной раз не успел ощутить ее появление. Возможно, потому что она вывалилась в трех шагах от меня и не пыталась убить. Так или иначе, девушка выглядела устрашающе. Вся в крови с головы до ног, а в руке две головы с белыми волосами. То еще зрелище, надо сказать. Она что, смогла убить сразу двух? Это впечатляет. И заставляет задуматься, что мне самому делать в случае прямого столкновения с Арлекинами. Точнее, когда это произойдет. На ум приходил только банальный вариант — стать сильнее. Девушка с улыбкой что-то говорит мне, кивая на серый песок на месте ловушки. Но расслышать я не могу. Явно удивляется, что я смог остановить одного из этих монстров. И, похоже, поздравляла. Помешанная, по-другому и не скажешь. Момент моего триумфа оказывается прерван особенно мощным взрывом, от которого в ушах раздается пронзительный звон, а собранный туман на площади неожиданно разлетается прочь под действием сильнейшего ветра. И одного взгляда на то, что происходит на поле боя, хватает, чтобы понять. Мы в полной заднице. Наблюдатель показывает мне происходящее вокруг. Стражи почти в полном составе валяются мертвые. Иволга. Ее изломанное тело я увидел одним из первых. Часть проводников еще держались, если можно было назвать это именно так. Они небольшой кучкой сгрудились вокруг израненной кнопки, держа ее чуть ли не на руках. Судя по всему, девочка поддерживала что-то вроде защитного купола над ними. Что же до Арлекинов? То, судя по всему, практически все они полегли в скоротечном столкновении с беловолосыми. По крайней мере, их тела были разбросаны в беспорядке вокруг руин храма. Ну а самая большая проблема была в капитане-командующем. Предводитель стражи прямо сейчас медленно умирал, проткнутый насквозь тростью незнакомца. Улыбчивый мужчина навис над ним с каким-то отстраненным интересом, всматриваясь в лицо стражника, из которого быстро уходила жизнь. Внимание! Нештатная ситуация. Прекращение жизнедеятельности ключевого актора лабиринта. Запуск экстренных мер. Досрочный запуск протокола Немезида инициирован. Опасность сбоев в работе системы. Низкий. Риск приемлем. 3, 2, 1. Время подготовки 00:00:00.